Несколько минут спустя я убедился, что он не только очень, но исключительно, поразительно, необычайно хорош собою. Не скажу прекрасен. Прекрасное — это изнутри. Иногда вот бывает дурнушка, совсем невидная и плохо сложенная, с веснушками около носа. Но как поднимет вдруг ресницы, как покажет на мгновение золотое и ласковое сияние глаз, то сразу чувствуешь, что перед этой прелестью померкнет любая патентованная красавица. Видел я также лицо одного морского капитана во время тайфуна в Китайском море. В обычной жизни был он уж очень неказист, такая распрорусская лупетка и нос картофелем. Но во время урагана, когда вокруг рев, грохот, крики, стоны, ужас, близкое дыхание смерти, когда он держал в своих руках жизни волю сотен человек, что за прекрасное, что за вдохновенное было у него лицо. Но в сторону билетристику. Скажу просто, что этот суперкарго был красив совершенной итальянской, вернее даже римской красотой. Круглая римская голова, античный профиль, великолепного рисунка рот. Его волнистые бронзовые волосы выгорели и пожелтели на концах. Лицо так сильно загорело, что стало, как у мулата, кофейным. И большие блестящие голубые глаза. Ах, знаешь, никогда мне не нравилось, если на смуглом фоне лица светло-голубые глаза. В этой комбинации какая-то жесткость и внутренняя пустота. Ну вот как хочешь, не верю и не верю я таким лицам. Я наклонился, целую по-русскому, довольно-таки нелепому обычаю, руку у дамы. И тотчас же, не глядя, почувствовал на своей спине враждебный взгляд моряка. Она сказала: «Познакомьтесь, господа». Стоя, я уже готовился протянуть руку, но сразу сдержался. Суперкарго, не вставая, тянул руку как-то боком ко мне, что, конечно, можно было принять за невежество или небрежность. Я кивнул головой и сел. Разговор за столом еле-еле вязался. Говорили о погоде, о Марселе, о кораблях. Я заказал себе вермут с кассисом. Дама спросила тот же аперитив. Суперкарго вдруг повернулся ко мне. «Вы, кажется, иностранец, мсье, если я не ошибаюсь», — сказал он и слегка прищурил голубые глаза. Я ответил сухо: «Мне кажется, что мы все здесь, в Марселе, иностранцы». «А не могу ли я спросить, какой нации, мсье?» Тон его был нагл. Жестокость взгляда и очень плохое французское произношение усиливали мою антипатию к нему. Во мне закипало раздражение, и в то же время я чувствовал себя очень неловко. Ох, не терплю я таких трио, когда около хорошенькой женщины двое мужчин оскаливают друг на друга клыки и готовы зарычать, как ревнивые кобели, простите за грубые сравнения. Но я еще не терял самообладание. Я ответил по возможности спокойно: «Я русский». Он искусственно засмеялся. «А, русский. Я из Великой России, где образованные люди знали, что такое обыкновенная вежливость». Он сказал, сделанной балаганной надменностью: «И вы, вероятно, дали бы мне маленький урок этой вежливости, если бы у вас хватило на это смелости. Вы, русские, известные храбрецы. Вы это блестяще доказали, бросив во время войны своих союзников». Тут я должен, кстати, сказать об одном моем свойстве, вернее, об одном органическом пороке. По отцу я, видишь ли, добрый и спокойный русопед, вроде ярославского телка. Но по материнской линии я из татар, в жилах которых текут капли крови Тамерлана, хромого Таймура. И первый признак этой голубой крови – неистовая, бешеная вспыльчивость, от которой в ранней молодости, пока не обуздал себя, я много и жестоко пострадал. И вот, глядя теперь в упор на итальянца, я уже чувствовал, как в голову мне входит давно знакомый розовый газ, веселый и страшный. Я быстро встал. Встал и он, момент в момент со мною вместе, точно два солдата по команде. У меня уже были готовы, уже дрожали на губах те злые несправедливые слова, после которых мужчины стреляют друг в друга или, схватившись, яростно катаются по полу. Я хотел ему напомнить об известной всему миру резвости итальянских ног во всех войнах при отступлении. У меня был также наготове Негус Абиссинский. Его голые дикари, вооруженные дротиками, и паническое бегство храбрых нарядных берсальеров. Я увидел, как его рука быстро скользнула за пазуху, но в тот момент не придал этому жесту никакого значения. Розовый газ в моей голове густел и делался красным. «Сьеде, сядь!» — раздался вдруг повелительный женский голос. Это крикнула моя незнакомка, и суперкарго моментально опустился на стул. В этой стремительной послушности было, пожалуй, что-то комическое, ведь во всяком итальянце живет немного от Пульчинелла. Но рассмеялся я лишь полчаса спустя. Я пришел в себя и провел рукой по лбу. Меня немного качнуло в сторону. Я сказал, стараясь взять беззаботный тон. «Впрочем, мне кажется, что мы совсем напрасно завели при даме политический и национальный диспут. Ведь это такая скучная материя». И прибавил, обращаясь к суперкарго. «Но если угодно будет продлить наш интересный разговор, я к вашим услугам. Я остановился здесь же, в отеле, номер 17. Всегда буду рад вас увидеть». Суперкарго хотел было что-то ответить, но она одним легким движением руки заставила его замолчать. Я низко поклонился даме. Она сказала спокойно: «Прошу вас, не уходите из своей комнаты. Через 10 минут я приду к вам». Поднимаясь по лестнице, я вдруг вспомнил быстрый, коварный жест итальянца и понял, что он полез за ножом. Мне стало немного жутко. Ведь, пожалуй, мог бы подлец распороть мне живот».